Глава 32. Салют. Держитесь. Держимся. Фролов садился по приборам. Уж что он там видел, на этих приборах, Марлену было неясно. Хотя Исаев и сам приложил руку к внедрению радиокомпасов и прочих девайсов, он с трудом воспринимал их показания. Но пилоту они были понятны. Хорошо, хоть степь. Прозвучал в наушниках голос Тимофеева. Степь жестко ударила под колеса, самолет подпрыгнул и снова сотрясся. Покатился, норовя завернуть в сторону заглохшего мотора, за бортом заскрежетало, и бомбардировщик перекосило на правый борт, это оторвалось левое крыло. Ударившись о землю здоровой плоскостью, Ту-2 резко крутанулся, едва не скапотировав. И тишина. «Везет нам», – простонал Бектудин. «Ты даже не представляешь, насколько», – буркнул пилот. «Прямо перед нами, овраг, еще чуток, и загремели бы. Все равно, радио – это великое дело». Выбравшись из самолета, пилот первым делом осмотрел машину. Топливный бак был пробит, но несколько слоев особой резины, набухавших от бензина, затянули отверстие. «Будем подрывать», – вздохнул Фролов. «Будем», – кивнул Исаев. Запас взрывчатки на борту был специально для таких случаев. Секретное оборудование должно быть уничтожено. Сняв бобину с магнитофона, Марлен заложил заряд и воткнул детонатор. Кабину разнесет, а все совсекретные, и вовсе в пыль, что и требовалось доказать. Отмотав провод, все укрылись за хвостовым оперением самолета. «Давай!» Фролов вдавил кнопку, энергии слабой батарейки хватило, чтобы грохнул взрыв. Огненная вспышка разорвала носовую часть, свет от нее был краток, но достаточен, чтобы Марлен различил впереди темную полосу оврага, на самом краю которого замер немецкий танк. Прихватив маленький фонарик, Исаев двинулся на разведку. Резкий угловатый силуэт танка был смазан какой-то блямбой. Этой блямбой оказался немецкий танкист. Успев выпрыгнуть из верхнего люка, он распростерся на броне, нахватав осколков или пуль, да и черт с ним, главное. Фриц так и не отпустил из рук Шмайсер. Отобрав у мертвяка трофей, Марлен на ощупь проверил магазин. Полный. Вставив его обратно, он повесил автомат на плечо. «Пригодится. Вика, трофеи нужны? Ага. Полезай в танк. Да ну, мухой. Есть, товарищ старший лейтенант. Пулемет должен быть на месте. А ну да». Тимофеев залез в танк, долго там возился, бурчал, звякал железяками и, наконец, показался из люка. «Готово. Только патроны я не утащу. Все потащим, а то у нас одни пистолеты с собой. Давайте поторапливаться», — сказал Фролов, «а то сейчас бензобак жахнет. Пошли». Едва они скрылись за кромкой оврага, осторожно спускаясь по пологому склону, как жахнуло, зарево поднялось так высоко, что осветило почти весь овраг, не затронув самое дно. «Тут сухо», — бодро сказал Вика. «Лед крепкий». Тут же послышался всплеск, а ручеек совсем мелкий, по щиколотку. Выбравшись на противоположный склон оврага, Марлен оглянулся. Ту-2 горел весь, четверка на фоне огня выделялась черным непроглядным силуэтом. «Идем». «А куда?» «На восток». «Передовая?» «Там». «Слышишь?» Издалека доносились раскаты пушечных громов. По восточному окоему чуть-чуть позаревали огни, то ли артобстрел, то ли бомбежка. Или все вместе. На фронте сейчас такое месиво, такое неистовство. Румынов с итальянцами можно не считать, вояки из них никудышные. Немцы отдувались за всех, но это были настоящие солдаты, их можно было презирать за желание получить участок на захваченных землях, с домиком и русскими рабами, ненавидеть за их жестокость и людоедские обычаи, но одного у немцев не отнять, воевать они умели. Тем больше славы победителям героев вермахта. Марлен поежился. Им повезло не только в том, что самолет не загорелся, но еще с одним обстоятельством. Почти не было снега. Как выпал первый снежок, так он и остался, почти выдутый ветром. А то бы пробирались через сугробы. Кстати, и не дуло. Морозец стоял, а ты не стой, топай быстрее, согреешься. Исаев потуже запахнул ватник. Панфиловцы называли этот предмет одежды фуфайкой. В кабине самолета фуфайка страшно мешала, там и без того не развернешься, а тут еще ватин этот. А под ним толстый свитер и байковая рубашка. Зато сейчас тепло, Вика и вовсе умнее его оказался. Он и штаны ватные натянул, для сугреву. Ничего, суконные брюки плюс белье, нормально. Лишь бы не было ветра. И вообще, главное, чтобы ногам тепло было. А с этим полный порядок. Марлен бурки надел. Точь-в-точь такие, что у бывалого были в операции. Войлочные, мягкие, в валенках, не чуя земли, Исаев ощущал себя неуклюжим. А в бурках? Самое то. Подтянись. Незаметно рассвело, но как рассвело. Никаких румяных зорь не наблюдалось, просто горизонт на востоке посерел, а потом эта белесость заполнила полнеба. Вроде ночью ясно было, откуда только эти тучи взялись. Серая облачность нависала низко, будто сдерживаясь едва от того, чтобы вовсе не рухнуть на холодную землю. «Тучки? Это хорошо», — бодро сказал Фролов, словно отзываясь на мысли Марлена. «Хрен нас кто сверху увидит. Погода нелетная, лишь бы не завеяло, пропыхтел Бектудин, перекладывая на другое плечо мешок с патронами. А это чего такое торчит, не пойму, чертежи что ли? Это только похоже на тубус. Немцы в такой таре запасные стволы хранят. Пулеметы у них хорошие, скорострельные, но изнашиваются быстро. Постреляют, постреляют, старый ствол выкручивают, новый вставляют. Кстати, там должна и асбестовая рукавица быть, чтобы об горячий ствол не обжечься. Имеется, солидно ответил Вика. Полный комплект. Давай сюда, понесу, проворчал Исаев, принимая мешок с патронами. С облегчением вас, тут же вставил Тимофеев. Закинув мешок за спину, Марлен зашагал вперед. Я тут как раз думал насчет снега. Хорошо, думаю, что не навалило. Замучились бы идти. А сейчас до меня еще одна польза бесснежной зимы дошла. Мы бы на белом фоне далеко видны были. Я ж говорю, везет. Вести перестало после полудня, когда решили малость отдохнуть и перекусить. Один сухпай на всех, не объешься, но хоть согреешься, кипяточку похлебав. Остановку сделали на небольшой возвышенности, где стояло приземистое сооружение. Судя по засохшему навозу, здесь держали скотину, сухой кизяк горел хорошо и никакого запаха не давал. Вика наколупал щепок, даже целую доску притащил, воды не было, зато под стеной намело снега. Его-то и растопили в немецкой каске над огнем, этих касок тут лежало десятки, может быть, еще какую амуницию оставил вермахт в этом месте, да местные наверняка растащили. А каски к чему приспособить? Кусочек сухой колбаски, галеты и горячая вода, не самый сытный завтрак, он же обед, но молодой голодный организм был согласен на все. Привалившись к стене, ощущая жар небольшого костра, Исаев испытал маленькое блаженство. Как мало нужно военному человеку, мирная жизнь избаловывает. Виктор, поднявшись с кряхтением, приблизился к маленькому окошку и мигом присел. Немцы, выдавил он. Рывком поднявшись, Марлен выглянул наружу. Мимо проезжал бронетранспортер Ганамак, за ним двигался серый Опель-Блиц, тащивший на прицепе пушку. Исаев раздраженно скривился. Даже часового не выставил, офицер недоделанный. Развалился, расслабился. Немецкая техника проезжала метрах в 100, но неожиданно свернула к возвышенности. Что уж фрицам занадобилось в старом коровнике или авине, неважно. К бою, спокойно скомандовал Марлен. Вика, будешь за пулеметчика. Есть. Огонь по моей команде. Так точно. Исаев покосился на Тимофеева, но нет, тот был серьезен, не до шуток. А я с того угла подсоблю, из Шмайсера. А мы? Спросил Бектудин. А вы на подхвате. Пока. И берегите патроны. Из пистолетов стрелять только в упор. Вика, это и тебя касается. Патронов вроде много, но расстрелять их можно быстро. По местам. Тимофеев осторожно глянул в окошко. Рановато еще огонь открывать, да и вообще ствол высовывать. Может, немцы все-таки минуют этот скотный двор? Не минуют. Бронетранспортер остановился. Рядом с ними притормозил грузовик. Залаяли команды, и из кузовов полезли Deutsche Soldaten. Какой-то унтер-офицер властно махал руками, указывая, кому куда. Человек 10 взялись орудия отцеплять, а пятеро трусцой побежали к коровнику. Они что тут, шверпунктик решили организовать? Огонь? Негромко сказал Марлен и выдал короткую очередь из МП-40. Вика сплоховал. Пока он суетливо просовывал в окошко пулемет, немцы залегли. Ничего, зато артиллеристы кучно стоят, головами вертит, непонятно им, кто стрелял и зачем. И что делать-то, когда приказа не дали? Тимофеев прицелился и застрочил, плавно поводя стволом, пушкари валились как кегли. Страйк. Унтер истошно заорал, но недолго, Марлен его снял. Оставшиеся в живых фрицы залегли, отстреливаясь из карабинов, но стены держали. Их делали из глины, вымешанной с навозом и соломой. Лепили из этой ароматной смеси кирпичи, сушили на солнце и выкладывали толстые стены. Если у такого здания сгорит крыша, первый же хороший дождь размоет кладку, но кровля над авином была надежной. Пули вязли в глине, только пыльные фонтанчики били да ошметки сена летели. Вика злорадно ухмыльнулся, замечая, как пара немцев ползет по студеной земле. Ползайте, ползайте. В ваших тонких шинельках это так удобно, ничего не мешает? Ни ватин, ни теплый подклад. Выстрелил из ТТ Бектудин и попал. Один из ползущих всего на мгновение приподнял худую задницу и стал мишенью. Остывай. Неожиданно один из той группы, что бежала к авину, приподнялся, метая гранату. Колотушка на длинной ручке, кувыркаясь, влетела в дверной проем, где засел Марлен, и Исаев моментально подхватил гранату и метнул обратно. Целиться ему было некогда, лишь бы уберечься самому да товарищей прикрыть. Такой фокус он уже однажды проделывал в бытность рядовым разведвзвода. Счастье, что немецкая граната взрывается на счет 5, а то и 6. Рванула она чуток в сторонке от залегших немцев, никого из них не задев, но, видимо, охоту к метанию гранат отбив напрочь. И тогда заработал пулемет с Ганамага. Пули так и долбили в дверной проем, выбивая куски глины и нещадно копотя пылью. Вика попробовал развернуть свой МГ-34. Ему это удалось, но снять немецкого пулеметчика не получилось. получилось. Зато артиллеристы под шумок оживились, стали разворачивать уже отцепленную пушку. «Суки!» — взвыл Тимофеев, пуская по ним очередь, но щит орудия отбил ее. А вот стены не смогли отбить все пули, выпущенные стрелком с ганамага. Одна из них прошила рукав и чиркнула Вики по плечу. Было больно, к руке словно раскаленный штырь приложили. «Бектудин!» — крикнул Марлен. «Смени Витьку!» «Фролов, перевяжи!» «Есть!» Ошеломленного Тимофеева раздели, и пилот быстренько забинтовал ему руку. «До свадьбы заживет!» «А не там, пушку!» — пролепетал Вика. «Да знаю, командир присматривает. Снаряды-то у них в машине остались». В этот самый момент двое немцев, сгибаясь так, что чуть не падали, перебегали, поднося ящик со снарядами, Исаев выдал очередь. И боёк щелкнул. «Все, патроны, ёк». Три пульки, правда, хорошо цапанули одного из фрицев. Под тяжестью ящика упали оба, но здоровый пополз, волоча ящик за собой. Бектудин экономно стрельнул, но лишь выбил комочки из мерзлой земли. И снова зататакал пулемет с ганамага. «Ренат!» — заорал Фролов. «Заткни его!» Штурман тут же развернулся, выпустил очередь и отпрянул. «Попал!» — крикнул Марлен. «Атоу!» — пропыхтел Бектудин, меняя цилиндрическую коробку с патронной лентой. И в этот самый момент грохнуло орудие. Это была легкая полевая 75 мм пушка, однако осколочно-фугасный в упор. Снаряд не пробил стену, увяз в глине, но взрывом обрушила весь угол лавины и сорвала крышу над ним. «Ложись!» Второй снаряд прилетел в пролом, курившийся желтой пылью, и ударил в противоположную стену. Грохнуло так, что Марлен рот открыл да глаза выпучил. Он подполз к проему и крикнул. «В атаку!» Исаев в эти мгновения ни о чем таком не думал. Страх был. Трусливая натура скулила, засунутая в глухой уголок души. А вот иного выхода не было. Или ждать, пока тебя расстреляют из пушки, или попытаться самим вступить в бой. Было бы с чем. Вздохнув, Марлен вытащил трофейный вальтер и бросился наружу, как в воду. «Ура!» – заорал Вика, потрясая ТТшником в левой руке. Следом выбежал Бектудин с пулеметом наперевес. МГ-34 оттягивал руки, зато это было единственное стоящее оружие, одно на четверых. «Сдохни!» – ревел Ренат. «Сдохни!» – и садил из пулемета. Немцы отвечали из карабина, перебегая или скрываясь за ганамагом. Пули противно, пугающе зудели вокруг, только бы мимо, только бы мимо. Выстрелив на бегу, Марлен промахнулся. Тогда он упал на одно колено и, держа пистолет двумя руками, нажал на спуск снова. Его немец, как раз вскидывавший винтовку, дернулся, раскидывая руки, и повалился в бурую траву. Исаев бросился к нему, подхватывая маузер. Упав в бодоле, используя мертвое, еще теплое тело как бруствер, он открыл огонь по артиллеристам, спешно разворачивавшим орудие. Неизвестно, что бы у них вышло, но в этот самый момент Марлен увидел, как перед его глазами что-то прошипело, оставляя полупрозрачный дымный шлейф, и почти тут же сверкнула вспышка, грохнул взрыв, и ганамаг, без того стоявший косо, медленно перевернулся. Весело забилось пламя, вырываясь из кабины и кузова, и снова зашипело, теперь удар пришелся по «Опелю». Взрыв почти сбросил кабину, а потом сдетонировала пара снарядов в кузове, грузовик мягко осел на пробитых шинах, и тут же полыхнул бензобак. Хлесткий огонь ППС Марлен узнал сразу, хотя осознание, уже почти свыкшееся со скорой гибелью, отказывалось что-нибудь понимать. Около десятка фигур в белом камуфляже объявились сразу, и одно из привидений, скача мимо, крикнуло: «Живые? Аха!» — глупо ответил Исаев. «Абанин? Ты? Марлен? Ну вообще!» Спустя минуту все было кончено. Оставшиеся фашисты мигом подняли руки, но разведчики в плен не брали. Несколько коротких очередей, и тишина. «Ванька? Якушев? И ты здесь? Мы все здесь!» — заорал Макеев. «А вы-то как? А мы с самолета. Летели, но не долетели. Ха-ха-ха!» Однополчане сошлись и принялись дружескими шлепками вытрясать пыль из ватников. Спины гудели. «А мы тоже, как эти, как испытатели!» — голосил Марьин, потрясая реактивным гранатометом. «Видал? Сегодня утром я из него танк подбил». Шарахнул в борт, тот и крякнул. «Пошли!» — сказал Абанин. «Проводим. Тут скоро жарко станет. Наши в прорыв пошли. Немцы бегут, а там, дальше на западе, их уже ждут. Обошли с севера и с юга, взяли в клещи. А что за армия? У немцев, я имею в виду, Паулюса, 6-я», — добавил Якушев. «Пошли». Шли до самого вечера, пока не укрылись в какой-то полуразрушенной усадьбе. Было заметно, что в былое время барский дом был окружен садом, но теперь он зарос, а старые запущенные яблони одичали. «Переждем здесь», — решил Абанин. Укрылись они вовремя. Вскоре по дороге повалили немцы. Колонна грузовиков словно состязалась в скорости с колонной танков. Четверки ревели, словно механические травоядные, охваченные ужасом при виде хищника. Хищники тоже были. С флангов на колонну заходили Т-34, стреляя прямой наводкой, а за ними ракетами, иногда вырываясь вперед, следовали ПТРК, противотанковые ракетные комплексы на базе БТ-7. Без башен они поднимали над корпусами пусковые, с которых то и дело срывались ПТУРСы. Оставляя дымные следы, ракетные снаряды летели не прямо, а рыская, то выше, то ниже, и вгрызались в борта немецких танков. А потом над немецкими колоннами, сбивавшимися в кучу, где чистили загорания и подрывы, пронеслись, завывая, мессершмитты, далеко они не ушли. С торжествующим ревом их догоняли ИС-15, били ракетами, били из пушек, самолеты с крестами на крыльях то и дело чертили в сером небе черные шлейфы, словно траурные ленты. Чуть позже появилась парочка бомбардировщиков Ил-4, прозванных сигарами за форму корпуса. Под защитой маленьких, да удаленьких Ла-5 сигары прошлись над колоннами и сбросили всего 3 бомбы. Боеприпасы опускались на парашютах. «Ну, сейчас будет», — пробормотал Исаев. Полупрозрачные облака казались безобидным туманцем, но вскоре за его смутной пеленой блеснул огонь подрыва, и тучки аэрозоля мгновенно обратились палящим огнем. Грохнуло так, что воздушная волна, докатившись до старого сада, обломала сучья с деревьев. Огонь на фронтовой дороге разошелся, оставляя покореженные остовы танков и грузовиков. Иные из четверок словно вывернуло наизнанку. «Вот это я понимаю», — сказал Абанин с удовольствием. «Приятно посмотреть. Пошли, наверное, эти нам больше не опасны». Вернулся Марлен из своей командировки в тот самый день, когда должна была приехать Наташа. Лида по телефону зачитала ему телеграмму из Новосибирска. Все, мол, хорошо, мама поправляется, запятая, выезжают и чека. Никогда еще Исаев не мылся так быстро, не брился со скоростью шпагизора и не наглаживался. В гости прибежал Вика, и они вдвоем сочинили немудреный ужин. Плюхнулись на диван, отпыхиваясь, и в это время повернулся ключ в замке. «Открыто», — сообщил Исаев, унимая дыхание. Вошла Наташа, очень хорошенькая, румяная сморозца, улыбнулась всем и тут же подозрительно сощурилась. «А чего это вы такие встрепанные? А, картошку жарили на бегу, нашелся Марлен, боялись не успеть. А чего а ты не позвонила, я бы тебя встретил». Девушка хотела что-то сказать, вероятно, продолжить начатую тему, но Исаев живо закрыл ей рот поцелуем. «Ну, я пойду, пожалуй», — деликатно сказал Тимофеев. Оторвавшись от любимого, Наташа улыбнулась. «А там Рита пришла», — сказала она. «Да ты что, Виктора и след простыл, скучал?» — подняла глаза девушка. «Очень. На подвиги не рвался? Да ты что, какие тут подвиги? Смотри мне. Ой, подожди, Марлен, дай хоть раздеться, я сам». Минуты не прошло, а за ширмой уже началось барахтанье, сопровождаемое сначала хихиканьем и срывающимся шепотом, а после перебиваемое сладкими стонами и аханьем. Марлен долго лежал просто так, тиская свое сокровище. Сокровище дышало ему в ухо, изредка дотягиваясь губами до шеи. «Все уже кончилось?» — спросила Наташа невнятно. «Испытания ваши? Сегодня можно отоспаться?» «Можно», — великодушно ответил Исаев. «Испытания прошли успешно. А вот насчет конца. Все только начинается, Наташка». Внезапно темное окно окрасилось яркими цветными огнями и донесся глухой грохот. «Ух ты, салют. Наши Харьков взяли. Большой Сатурн исполнялся с поистине немецким орднунгом. 6-я и 11-я армии угодили в котел. Туда же попали 1-я и 4-я танковые армии. Их будут перемалывать до самого Нового года, а если немцы не сдадутся, то в январе перемелют окончательно. У немцев на фронте образовался разрыв чуть ли не в 400 километров. Такую дырищу ничем не закроешь, никакими подкреплениями. Теперь все пойдет куда веселее. Ударом во фланг и тыл советские войска разгромят группу у армий «Центр». Обязательно разгромят. Наши, да чтоб не разгромили, будет развитие глубокого прорыва на Украину, освобождение Донбасса, Крыма, Киева. Пушки били и били, распуская в небе разноцветные сполохи фейерверка, а Марлен лежал и улыбался. Ему было хорошо, и он больше не завидовал Антону. Конец второй книги.